В последнее время профессия журналиста в нашей стране обесценилась. Не только потому, что тиражи газет резко упали, а на радио и телевидении вперед вышли развлекательные, далекие от публицистики жанры. И не потому, что за деньги можно поместить в любом издании, не только печатном, но и электронном, материал, где будет похвала как товару, производимому вашей фирмой, так и вам самому. Все чаще из уст рядового россиянина можно услышать в адрес представителей второй древнейшей профессии оскорбительное «журналюга». А ведь совсем еще недавно, всего 20-25 лет назад тому, все было не так, когда в нашей стране начались решительные перемены, названные в ту пору перестройкой, не было людей популярнее журналистов. Тогда именно с их помощью мы узнавали обо всем том, что тщательно скрывалось при советской власти. Каждый номер газеты «Московские новости», журнала «Огонек» зачитывали, как принято говорить, до дыр. Тиражи этих, да и некоторых других изданий, взлетели, стали исчисляться шестизначными цифрами. Поначалу телевидение в этом процессе отставало от печатной прессы. Сказывалось, что уже тогда власть понимала особую роль домашнего экрана в промывке мозгов миллионной аудитории. Партийная цензура на телевидении держалась до последнего. В ее преодолении исключительную роль сыграла молодежная редакция центрального телевидения, где постепенно, поначалу очень робко, а затем все определеннее и отчетливее стали пробиваться ростки нового. Зрители старшего поколения помнят, конечно же, такие программы, как «Мир и молодежь», «12 этаж», «Взгляд». Именно с них начиналась перестройка на телевидении. Среди самых ярких журналистов той давней молодежки был Владимир Мукусев. В книге, которую вы держите в руках, есть несколько страниц, посвященных тому раннему периоду творчества автора и одновременно началу многих программ, жанров, форм, которые вошли в историю отечественного ТВ как его высшее свершение. Во всех этих достижениях есть доля, и немалая, принадлежащая личному Мукусеву. Полагаю, что ему, сочетающему в своем лице как практика телевизионного творчества, так и теоретика, следовало бы взять на себя труд написать подробную, исчерпывающую историю телевидения тех лет. Владимир Мукусев не раз обещал мне сделать это. Уверен, сдержит свое слово. А пока он написал книгу о том, о чем никто, кроме него, написать бы не смог. О том, как в течение 20 лет, начиная с 1991 года, он ведет расследование трагедии, случившейся с его коллегами, тележурналистами Виктором Нагиным и Геннадием Куриным, которые пропали в тогдашней Югославии во время командировки. Среди немалого числа телевизионных жанров существует один так называемый телевизионное расследование. Его преподают студентам. Владимир Мукусев один из тех, кто уже немало лет делает это. Но, к сожалению, ему практически не дают сегодня хода на телевизионных каналах. Впрочем, что говорить о телерасследованиях, если в Государственной Думе наши депутаты никак не решались на то, что есть во всех цивилизованных странах, на введение в практику нашей жизни парламентского расследования. Понятно, что в таких условиях осторожные телевизионные руководители, они ныне в этом мало чем отличаются от тех, какими были их предшественники лет 30-40 назад, опасаются, как бы журналист с камерой, со всей скрупулезностью исследующий некоторые стороны жизни, не накопал чего-нибудь такого, что не укладывается в безмятежную модель благополучизма, который торжествует на большинстве крупнейших телевизионных каналов. В черной папке шаг за шагом прослеживается путь, который пришлось проделать автору, чтобы обнаружить, если не самих журналистов, надежда увидеть их живыми умерла уже в первый же год, то все обстоятельства их гибели, а также найти и привести на родину останки коллег. Повествование получилось похожим на крутой детектив – поиски за границей, в условиях, когда в странах бывшей Югославии не остыла еще война, когда не всегда и не во всем помогали те, кто мог бы и обязан был помочь, как там, так и в нашей стране, когда кто-то по неведению, а кто и сознательно уводил поиски на ложный путь, Все это в книге можно проследить шаг за шагом, в деталях и даже документах, которые автор бережно сохранил и воспроизвел на страницах своей рукописи. Не стану больше говорить о сюжете, с ним, уверен, не отрываясь от книги, с увлечением, как это было со мной, познакомятся читатели. Скажу в заключение еще несколько слов об авторе. Мукусев на каждом этапе своего жизненного и творческого пути будто специально выбирал и продолжает выбирать самые сложные дороги. Каждая его победа, а их было немало, из-за этого обстоятельства превращается в чрезвычайное напряжение сил, в настоящую борьбу с объективными трудностями, неожиданно возникающими обстоятельствами, препятствующими делу людьми. Любого другого подобное сопротивление материала могло бы сломить, заставить опустить руки, отчаяться. Но Владимир Мукусев, несмотря ни на что, продолжает борьбу. И чаще всего в итоге побеждает. Сегодня своей книгой, вернее положенной в ее основу истории 20-летнего расследования, он доказывает, что даже из тупиковых положений бывает выход. Упорство журналиста в достижении своей цели таково, что я верю. Мукусев непременно поставит точку в длящееся десятилетие истории. Анри Вартанов, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Государственного института искусствознания, телекритик.